Это до смешного просто и заняло меньше 2 минут. Весь фокус заключался в красках, которые я использовал. Сначала я закрасил подпись Гои слоем суперрафинированной белой французской палитуры, чтобы защитить ее. Затем я на ней написал имя Лукаса, быстросохнущий, основанное на акриле краской. Сверху этого я написал имя Гои масляной краской, и появилось имя Лукаса. Если бы они продолжали дальше, они обнаружили бы, что под ней скрыта настоящая подпись Гои. Ну, конечно, они этого не сделали. Трейси вручила каждому мужчине по толстому конверту. «Я хочу поблагодарить вас обоих. В любое время эксперт-искусствовед к вашим услугам», — подмигнул Генри Ренеделл. Паретти спросил: «Как вы думаете вывести картину из страны?» «Посыльный заберет ее отсюда. Подождите его». Она пожала руки обоим мужчинам и вышла. По дороге в Риц Трейси переполняла чувство приятного оживления. «Все дело в психологии», — думала она. С самого начала она поняла, что невозможно украсть картину из Прадо, поэтому ей пришлось обвести их, подтасовать факты, сосредоточить их так, чтобы они захотели избавиться от нее. Трейси представила лицо Джеффа Стивенса, когда он узнает, как его перехитрили, и она громко засмеялась. Она ждала посыльного в гостиничном номере, и когда он прибыл, Трейси позвонила Цезарю Паретти. «Посыльный сейчас здесь», — сообщила Трейси. «Я пошлю его забрать картину. Посмотрите, чтобы он...» «Что? О чем вы говорите?» — закричал Паретта. «Ваш посыльный забрал картину полчаса назад». Париж. Среда. 9 июля. Полдень. В частной конторе, расположенной на улице параллельной Рью Монтиньон, Гюнтер Хартог успокаивал. «Я понимаю, как ты переживаешь происшедшее в Мадриде, Трейси, но Джефф Стивенс получил ее первым». «Нет», — с горечью поправила его Трейси, — «я получил ее первой там. Он ее взял последним». «Но Джефф доставил ее. Пуэрто находится на пути к моему клиенту». «Джефф Стивенс перехитрил ее. Он стоял в стороне и дал ей возможность выполнить всю черную работу, взять на себя риск, и в последний момент спокойно ушел с призом как победитель. Как же он, наверное, смеялся над ней. Ты совершенно особенная девушка, Трейси». Она не могла сдержать чувство унижения, захлестывавшего ее, когда она вспомнила ночь танца фламенко. «Боже мой! Какого же я сваляла дурака? Я никогда не думала, что могу убить кого-нибудь», — признала Трейси Гюнтеру, «но я бы с радостью разметала в пух и прах Джеффа Стивенса». Гюнтер увещевал снисходительно: «О, дорогая, только не в этой комнате, я надеюсь. Он как раз направляется сюда». «Он что?» Трейси вскочила на ноги. «Я же сказал тебе, у меня есть дельное предложение для вас обоих. Оно требует партнера. По-моему, он единственный, кто...» «Да я лучше с голоду умру», — резко оборвала Трейси. «Джефф Стивенс самый низкий. Я слышал, тут говорят обо мне». Он стоял в дверях и сиял. «Трейси, дорогая, ты выглядишь еще великолепнее, чем прежде. Гюнтер, друг мой, как ты поживаешь?» Мужчины пожали друг другу руки. Трейси стояла в стороне, переполненная холодной яростью. Джефф посмотрел на нее и вздохнул. «Ты, наверное, обижаешься на меня?» «Обижаюсь. Я...» Она не могла найти слов. «Трейси, если можно так выразиться, я нашел твой план блестящим. Я не шучу, действительно блестящим. Но только ты допустила одну маленькую ошибку. Никогда не доверяй швейцарцу, у которого нет указательного пальца». Она сделала глубокий вдох, стараясь сдержаться, и повернулась к Гюнтеру. «Я поговорю с тобой позже, Гюнтер. Трейси, что бы там ни было, я не хочу принимать участие, если он в этом замешан». Гюнтер предложил. «Можешь ты, по крайней мере, выслушать? Нет смысла, я...» Через 3 дня Де Бирс отправляет посылку бриллиантов на сумму 4 миллиона долларов из Парижа в Амстердам на грузовом самолете авиакомпании Air France. «У меня есть клиент, который жаждет завладеть этими камнями». «Почему вы не совершите нападение по дороге в аэропорт?» «Твой друг, стоящий здесь, специалист по ограблениям». Она не могла скрыть горечи в своем голосе. «Боже мой! Она великолепна, когда злится», — подумал Джефф. Гюнтер продолжал. «Бриллианты хорошо охраняются. Мы совершим ограбление во время полета». Трейси посмотрела на него с удивлением. «Во время полета? В грузовом самолете?» «Нам нужен кто-нибудь достаточно миниатюрный, чтобы он смог спрятаться в одном из контейнеров. Когда самолет поднимется в воздух, все, что придется сделать этому человеку, выйти из своего контейнера, открыть контейнер Де Бирса, вынуть коробку с бриллиантами и заменить ее на дубликат, приготовленный заранее, а затем вернуться обратно». «Значит, я достаточно мала, чтобы влезть в этот гроб?» «Это еще не все, Трейси. Нам нужен толковый и выдержанный человек». Трейси стояла и думала. «Мне нравится план, Гюнтер. То, что мне не нравится, идея работы с ним. Этот человек проходимец». Джефф усмехнулся. «А разве мы не все такие, душа моя? Гюнтер предлагает нам $1 миллион, если мы сможем стянуть их». Трейси пристально посмотрела на Гюнтера. $1 миллион? «По 500 000 каждому. Есть основания полагать, что это может сработать», — объяснил Джефф. «У меня есть связь с одним малым в аэропорту. Он поможет нам все это устроить. Ему можно доверить». «В отличие от тебя», — отпарировала Трейси. «До свидания, Гюнтер». Она выплыла из комнаты, Гюнтер посмотрел ей вслед. «Она действительно обижается на тебя из-за Мадрида, Джефф. Боюсь, что она не пойдет на это». «Ты ошибаешься», — улыбнулся Джефф. «Я знаю Трейси. Она не сможет устоять. Такелажная тара опечатывается до погрузки в самолет», — объяснил Рамон Вабен, молодой француз со старообразным лицом, которое никак не сочеталось с его возрастом и черными тусклыми глазами. Он служил в аэропорту диспетчером по грузовым рейсам и был ключевой фигурой в успехе операции. Вабен, Трейси, Джефф и Гюнтер сидели за столом на речном трамвае, курсирующем по Сене вокруг Парижа. «Если такелажная тара опечатана, как же я туда попаду?» — спросила Трейси. «В последнюю погрузку», — ответил Вабен. «Компания использует, как мы ее называем, мягкую тару, громадные деревянные контейнеры, обшитые брезентом с одной стороны и перевязанные только бичевой. В целях безопасности ценный груз, наподобие бриллиантов, всегда доставляют в последнюю минуту». Трейси уточнила. «Так значит, бриллианты будут в мягкой таре?» «Правильно, мадмуазель. Я устрою так, чтобы контейнер с вами поставили рядом с контейнером, где будут лежать бриллианты. Все, что вам придется сделать, когда самолет уже будет в полете, это перерезать бечевку, открыть контейнер с бриллиантами, обменять коробку, вернуться в свой контейнер и закрыть его снова». Гюнтер добавил, «Когда самолет приземлится в Амстердаме, конвой возьмет замененную коробку с бриллиантами и отвезет ее гранильщикам алмазов. К тому времени, когда они обнаружат подмену, мы посадим тебя в самолет, вылетающий из страны. Поверь мне, ничто не может сорваться». Предложение охладило сердце Трейси. «Я не окоченею от холода?» — спросила Трейси. Бабен засмеялся. «Мадемуазель, сейчас грузовые самолеты отапливаются. Они часто перевозят скот и животных. Нет, там вполне удобно. Немного тесновато, а в остальном отлично». Трейси наконец согласилась выслушать их план. Полмиллиона долларов за несколько часов дискомфорта. Она анализировала план со всех точек зрения. «Он может сработать», — думала Трейси, — «если бы только в нем не участвовал Джефф Стивенс». Он вызывал в ней смешанные чувства, за которые она сердилась на себя. Все, что он делал в Мадриде, он делал ради развлечения, чтобы перехитрить ее. Он предал ее, обманул, и теперь в душе, наверное, смеется над ней. Трое мужчин смотрели на нее, ожидая ответа. Пароход проплыл под старинным парижским мостом, который парижане называли «Новым мостом». На краю набережной обнимались двое влюбленных, и Трейси могла разглядеть блаженство, написанное на лице девушки. «Дура!» — думала Трейси. Она уже приняла решение. Она смотрела Джеффу прямо в глаза, когда говорила «хорошо, я согласна», и почувствовала, как напряжение за столом рассеялось. «У нас не очень много времени», — говорил Вабен, устремив свои тусклые глаза на Трейси. «Мой брат работает агентом по погрузке и отправке грузов, и он разрешит погрузить мягкий контейнер с вами на своем складе. Я надеюсь, у мадмуазель нет клаустрофобии». «Не беспокойтесь обо мне. Сколько времени займет полет? Вы проведете несколько минут в погрузочном дворе и 1 час в полете до Амстердама. Вместителен ли контейнер? Он достаточно большой. Вы сможете сидеть в нем. Туда положим и другие вещи, чтобы зарыть вас. Просто на всякий случай». «Ничего не должно сорваться», — обещали они. «Но просто на всякий случай». «У меня есть список вещей, которые тебе понадобятся», — вставил Джефф. «Я уже распорядился насчет них». «Самоуверенный негодяй!» Он был уверен, что она скажет «да». «Вабен здесь проследит, чтобы на твоем паспорте стояла надлежащая виза на выезд и печать на визе, чтобы ты могла беспрепятственно покинуть Голландию». Пароход начал причаливать к набережной. «Мы можем утром обсудить оставшиеся детали», — сказал Рамон Вабен. «А сейчас я должен вернуться на работу. До свидания». Джефф спросил, «почему бы нам всем вместе не пообедать, чтобы отпраздновать?» «Мне жаль», — признался Гюнтер, — «но у меня назначена встреча». Джефф повернулся к Трейси. «Может, нет, спасибо, я устала», — ответила она быстро. Она не хотела обедать вместе с Джеффом, хотя, впрочем, она на самом деле чувствовала себя измученной. У нее кружилась голова. Это, наверное, возникло от долгого перенапряжения.